Пожарный – это артефакт с двойным атрибутом 5-го класса. Неужели вас это ни в малейшей степени не интересует? Первым заговорил песочный король. Его тело все еще было в плохом состоянии, панцирь покрыт трещинами и синим инеем. Тем не менее, его дух был в основном в хорошем состоянии, и у него все еще оставалось более 60% его боевой силы. Ну и что с того, что это артефакт 5-го класса? Это несовместимо со мной. Даже если я возьму его силой, я окажусь в таком же жалком положении, как и дракон. Я превращусь в нечто, что не является ни человеком, ни чудовищем. Мне очень нравится мое человеческое тело. Я не собираюсь превращаться в монстра без физических чувств. Небрежно ответил Грим, полностью игнорируя яростный взгляд Туласа. Конечно, тебе все равно. У вас уже есть 2 артефакта 5-го класса в вашем распоряжении, оба из которых совместимы с вашими врожденными атрибутами. Хаем, если ты такой могущественный, почему бы тебе не прекратить использовать свои артефакты и снова не сразиться со мной по-настоящему? Тулас все еще был расстроен ситуацией. После предыдущей битвы он полностью и окончательно понял все козыри в рукаве этого адепта. Песочный король и Сшина широко раскрыли рты, услышав, как Тулас раскрывает секреты Грима. Они в ужасе уставились на молодого адепта. Они уже слышали истории о мире могущественной цивилизации адептов, но не ожидали, что адепт из этого мира может быть настолько невероятно могущественным. По сравнению со скелетообразным драконом в ледяном дворце, этот адепт огня, вероятно, был настоящим монстром здесь. Шина, которая была здесь самой слабой из них, не смогла сдержать волнения, отразившегося на ее лице. Ее изодранный змеиный хвост слегка заскользил, когда она незаметно отодвинулась на некоторое расстояние от адепта огня. Даже песочный король начал вращать своими зелеными фасеточными глазами, молча оценивая этого неприметного человека. Как могущественные существа из других миров, они оценивали силу существа в основном на основании того, обладало ли это существо мощным телом и душой. На самом деле они не слишком заботились о магическом снаряжении или оружии. В конце концов, большинство их собственных миров не имели таких полных и мощных энергетических систем, как мир адептов. Они только развились в то, чем они были после десятков тысяч кровавых сражений, появившись среди бесчисленных других существ как высшие хищники. Они жили в странных, запутанных, но изобильных мирах, часто обладая могущественными талантами в определенных областях. Однако миры, в которых они жили, часто имели очень примитивные, отсталые цивилизации, если они вообще существовали. По правде говоря, таково было состояние большинства планарных миров. Могущественные цивилизации, которые в настоящее время существуют во Вселенной, возникли неестественным путем. Все они возвысились до своего величия за тысячи лет развития. Бесчисленные адепты вышли из мира адептов, исследовали безграничное пространство, искали редкие сокровища и ресурсы, покорили бесчисленные планы, собрали все их сущности и вернули их в мир адептов. Этот эгоистичный акт набега, который они постоянно совершали, придавал силы и укреплял мировое сознание мира адептов. Включение иностранных ресурсов и систем знаний позволило миру планарного сознания адептов непрерывно расти. Тем самым она вернула себе энергетическую систему мира. Из крупных планарных миров, миры, которые имели здоровую и всеобъемлющую систему культивирования, как мир адептов наряду с надлежащими методами алхимии и богатыми ресурсами были невероятно редки. Существа 4-го класса, такие как песочный король Лисшина из чужих миров, скорее всего, были самыми могущественными существами в своих мирах. Однако в мире адептов они были только на уровне элитных адептов 4-го класса. На самом деле, ни песчаный король, ни Сшина не могли считаться лучшими среди элитных адептов. У них были только исключительные таланты в определенных областях и аспектах борьбы. Вот почему они оба стали осторожными и испуганными перед этим могущественным огненным адептом из мира адептов. Они уже не были такими дерзкими и высокомерными, как при первой встрече. Между тем, хотя Тулас считал себя таким же могущественным, как и сам Грим, он признавал и боялся 2 артефакта происхождения, которыми владел. По правде говоря, именно из-за того, что он не понимал реального положения дел Грима, он понес такую ужасную потерю в их обмене ранее. Грим чуть не расхохотался вслух, услышав слова Туласа. Он не мог не ответить. В мире адептов оборудование является частью силы индивидуума. На самом деле, это жизненно важный компонент их власти. Мы, адепты-люди, не обладаем природным телосложением магических существ или уникальными врожденными способностями вашего вида. Чем же мы будем сражаться со всеми вами, если не нашим снаряжением? Ты ведь не станешь просить дракона отрезать ему когти, крылья, а потом сорвать чешую, прежде чем сразиться с ним? Тулас замолчал. Они всегда были самыми сильными личностями в своих родных мирах. Теперь, когда они вышли из своих миров и стали свидетелями могущества людей из других планов, было вполне естественно, что они теряли уверенность в себе и впадали в отчаяние. «Я обещала тебе гораздо раньше. Почему ты не помог мне, а вместо этого лечу?» Немного погодя Тулас наконец задал вопрос, на который больше всего хотел получить ответ. «Потому что он обладает силой, стоящий за ним, в то время как ты всего лишь один человек», Грим улыбнулся. «Не говоря уже о небольшой разнице в твоем боевом мастерстве, польза, которую я получаю от помощи ему, намного больше, чем от помощи тебе». Тулас снова замолчал. «Похоже, все улажено», — внезапно воскликнул песочный король, который внимательно следил за битвой во дворце. Все подняли головы и уставились в глубину тумана. Глава 1271. Канганы победили. Это было очевидно из крика отчаяния и трагедии скелета дракона перед его смертью. После того, как его окружила и разбила вся группа чужаков, он получил мощный удар от Грима. Даже при том, что Нагс был намного сильнее среднего четвертого класса настолько, что он приближался к царству пятого класса, он все еще не мог сравниться с канганами. Особенно это касалось тех случаев, когда канганы шли на все, не считаясь с понесенными потерями. Рой нежити, выпущенный личом, просто сожрал скелет дракона. Личи были печально известными монстрами среди всех чудовищ и ужасов вселенной из-за их бесстыдной тактики роения врагов с их бесконечной ордой нежити. Кроме того, личи, естественно, были экспертами в игре с душой. Смерть от их рук не означала конца страданий. Совсем наоборот. Смерть от руки лича ознаменовала начало мучительной и трудной загробной жизни. Личи никогда не растрачивали душу или тело своих жертв. Они использовали каждую часть своей жертвы в полной мере, превращая ее в одного из своих послушных слуг нежити. У таких слуг не было ни срока годности, ни свободы, ни достоинства. Смерть от рук лича была вечным падением души и тела во тьму и разврат. Жертвы лича будут мучительно страдать в бесконечном отчаянии и агонии, живя в неживой жизни, где они не были ни живыми, ни мертвыми. Лич никогда не бросит жертву, пока не выжмет из нее все до последней капли ценности. Между тем, Нагс, который добровольно превратился в нежить, был практически горой сокровищ для лича. Помимо предоставления канганам древнего реликвария глубокой зимы пятого класса, тело и душа Нагса были также одними из лучших материалов для создания полноценной нежити. Нетрудно было представить, что в подчиненных Канганасу рядах скоро появится могучий скелетообразный ледяной дракон. С такой мощной помощью канганы могли бы мгновенно подняться до уровня сильнейших четвертых классов. Как только он усвоит древний реликварий, его путь в пятый класс будет свободен от всех препятствий. Когда аура души Кангана исчезла, ледяной дворец начал сильно дрожать. Этот величественный дворец, который поддерживался силой артефакта, не мог не начать трястись теперь, когда он исчез. Большие куски льда и инея падали с высокого потолка и широких стен. Ледяной туман во дворце теперь тоже не был связан никакими силами. Он медленно начал рассеиваться. Наконец, через 15 минут туман рассеялся. Канганы вышли из дворца, одетые в лохмотья и покрытые ранами. Несмотря на то, что его тело было изодрано до неузнаваемости, а дух был настолько слаб, что почти искушал прыгнуть на него, нефритово-белый череп Кангана, казалось, имел радостное выражение на нем. Он, несомненно, получил невообразимые выгоды и прибыль во дворце. Только артефакты скелет дракона были больше, чем он ожидал получить в этом путешествии. Радостный лич резко контрастировал с партийцами, ожидавшими снаружи. Лица песчаного короля, Туласа и Сшины были мрачные и задумчивы. Было очевидно, что они были расстроены тем, что Грим смог полностью подавить их и не позволил им участвовать в финальной битве. Они пошли на многое, отважившись на этот опасный чужой самолет и ранив злобного скелета дракона. Если бы члены партии убили дракона вместе, они могли бы твердо потребовать справедливую долю сокровищ дракона. Однако теперь, когда Лич решил последнюю битву в одиночку, их доля прибыли сильно пострадает. Из-за этого все смотрели на Грима и Канганаса с негодованием и гневом. Канганас был проницательным и опытным дипломатом. Он мог прочесть выражение лица каждого и сразу же встал, чтобы сделать стойку. Я открыл двери в сокровищницу Нокса. Кроме реликвария, я взял только ту часть, на которую имел право. Остальное сокровище осталось нетронутым. Идите сейчас, и вы можете разделить его поровну между собой. Я полагаю, что это ваша доля прибыли от этого приключения. Услышав это, песочный король и Шина наконец улыбнулись. Они немедленно бросились в разрушающийся храм так быстро, как только могли. Тулас на мгновение заколебался, взглянул на Грима и Канганасаи, не сказав больше ни слова, поспешил во дворец. Когда все ушли, Канганас повернулся и посмотрел на Грима. Грим ничего не выражал и, казалось, не собирался двигаться, чтобы забрать что-то из сокровищ для себя. «Вы очень странный человек», — воскликнул Канганас. «Ты самый таинственный адепт, которого я когда-либо видел, чьи мысли я не могу понять. Иногда я совершенно не понимаю, чего ты хочешь». Грим не ответил. Он просто смотрел в глубину исчезающего тумана и хмурился. «Зачем ты заманил их в туман? Вы пытаетесь уничтожить их всех одним махом?» Улыбка появилась на нефритово-белом кристаллическом лице Канганаса, лишенном плоти и крови. Его нижняя челюсть слегка шевельнулась. «В прошлом я бы точно убил этих дураков. А теперь...» Грим тоже улыбнулся. «Теперь все совсем по-другому. Я получил все, что хотел, и теперь у меня есть уверенность, чтобы сделать следующий шаг вперед. Оставьте этих дураков в живых, и у меня, возможно, будет шанс использовать их снова в будущем». Сказав это, огонь души Канганы охватил тело Грима. «Что касается вас, сэр, соглашение между нами остается в силе. В течение следующих 200 лет, начиная с этого момента, я готов вступить в союз с вами и стать членом вашего благородного клана. Даже если их слова не были законом, на их уровне каждая клятва, которую они давали, обладала своей собственной странной силой, которая резонировала с планарными законами. Даже без какого-либо магического контракта аура законов наполнила воздух, когда Канганас торжественно дал свое обещание. Древняя и глубокая нить судьбы связала его и Грима вместе. Ни один из них не отверг эту нить судьбы. Они позволяют ему просто войти в их тела и погрузиться в их души. В таком клятвенном договоре не было никаких положений о наказании, которые можно было бы применить. Скорее, любая негативная реакция была связана исключительно с разницей в настроении двух подрядчиков. Если дух Канганаса будет превосходить дух Грима, с ним ничего не случится, даже если он откажется от своего слова. Однако, если бы дух Грима был намного сильнее его, Канганы понесли бы огромные потери, нарушив клятву. Ни одно высокородное существо не станет легкомысленно относиться ко всему, что связано с их происхождением души. Теперь, когда контракт был заключен, Грим и Канганы стали больше доверять друг другу. Хотя это не было на уровне безусловного доверия, они, по крайней мере, больше не должны были опасаться внезапной засады друг от друга, как другие члены партии. «Вы мне очень помогли. Примите это как своего рода компенсацию». Канганас поднял руку и бросил Гриму странное сердце размером с точильный камень. Туман в воздухе мгновенно превратился в лед, когда появилось сердце, с грохотом упавшее на землю крошечными осколками. Леденящий до костей холод распространился в воздухе, заставляя кровь любого существа в непосредственной близости замерзать, а их тела сжиматься. Сердце Нокса ахнуло от удивления Грим. Массивное сердце, заключенное в лед, все еще слегка билось, содержа мощную и обильную жизненную силу. Жизненная аура, которую он излучал, была точно такой же, как у скелета дракона Нокса. Даже я не ожидал, что дракон так сильно вцепится в свое живое тело. Подумать только, он выкопал свое сердце и запечатал его в лед, прежде чем превратиться в нежить. Челюсти лича клацали, когда он говорил. Похоже, дракон намеревался найти способ восстановить свое живое тело после того, как его душа была изменена. Но теперь кихи-кихи, он принадлежит только нам. Грим взвесил сердце в руках и просканировал его жизненную энергию с помощью чипа. Он удовлетворенно кивнул и спрятал сердце в кольцо своего старшего брата. На их уровне обычное оборудование уже ничем не могло помочь. Низкосортное оборудование едва ли сможет усилить их мощь. Более того, могущественные силы закона наполняли их тела, когда они вступали в бой. Низкосортное оборудование даже не сможет выдержать интенсивность пламени, содержащего силы закона, не говоря уже о том, чтобы быть использованным для нападения на врага. Некачественное оборудование превратится в пепел в тот момент, когда Грим использует хоть какую-то энергию. Таким образом, помимо высококачественного оборудования, соответствующего их классу, Использование любого другого оборудования было бы просто пустой тратой времени. Сердце этого ледяного дракона было достойным материалом четвертого класса, независимо от того, как вы на него смотрели. Это, безусловно, будет мощное оборудование, как только оно будет обработано, будь то надлежащее магическое оборудование или одноразовый инструмент. Естественно, Грим принял доброжелательность Лича без малейших колебаний. Как нам быть с этим самолетом? Грим поднял голову и посмотрел на Канганоса. Древний реликварий сильно исказил экологию и планарную среду этого мира. Очень трудно вернуть его в прежнее состояние. Вы можете оставить его себе, если вам интересно. Я верю, что эти трое парней не посмеют драться с тобой за это. Канганос высказал свое предположение. Сказав это, он открыл небольшой межпространственный портал. Прежде чем уйти, он оставил последнее сообщение. «Я сдержу свое обещание. Я возвращаюсь на скелетный план, чтобы привести все в порядок. Это займет у меня 2-3 года. Как только все уладится, я лично нанесу вам визит. Тогда я тебя увижу, как и я». Белый свет вспыхнул, как только Канганы вошли в портал, и трещина в пространстве начала заживать. Он нес с собой такое ценное сокровище. Вполне естественно, что он не осмеливался так долго путешествовать, как приехал сюда. Вот почему он мгновенно телепортировался обратно, даже ценой дополнительных ресурсов и энергии. Он не хотел, чтобы на обратном пути случилось что-нибудь непредвиденное. Одно это доказывало осторожности ум личей. Глава 1272. Грим вернулся как раз в тот момент, когда он уходил, его движения были никому не известны. В сознании алых адептов легендарный лорд Грим пребывал в уединении внутри огненного трона. Он вообще никуда не уезжал. О его отъезде и возвращении знали лишь несколько высокопоставленных лиц в багровом клане. Первое, что сделал Грим по возвращении на огненный трон, это, естественно, передал координаты самолета Челуфрост Эмирил. Он уже закопал там рунный камень с указанием местоположения. С рунным камнем и этими координатами поисковая группа клана не должна будет проходить через трудный процесс с вычисления и триангуляцией точного местоположения Челуфроста. Челуфрост обладал чрезмерно простой и однообразной планарной средой, а также искаженными планарными законами из-за влияния артефакта. Тем не менее, это был все-таки приличный маленький самолет. Это был идеальный мир для заселения ледяными адептами. Нынешний багровый клан уже не был тем разношерстным сборищем адептов, каким он был в прошлом. Это был мегаклан, который быстро рос и развивался. Массовый приток иностранных адептов создал значительную нагрузку на принимающую способность территории клана. Два самых больших региона клана были уже перенаселены на данный момент. В таких обстоятельствах Грим намеревался еще больше расширить ограничения для иностранных адептов и позволить им участвовать в определенных административных функциях внутри клана. Поразмыслив хорошенько, Грим решил открыть для широкой публики ЛАНС, а также аванпост клана в космосе. Это еще больше ускорит развитие и расширение этих опорных пунктов. В прошлом у клана Багровых не было оснований для принятия такого решения. Если бы они открыли какие-либо места кланов для посторонних, их врагам было бы легко получить важную и секретную информацию, что позволило бы этим врагам вести целенаправленное уничтожение и преследование. Тем не менее, ЛАНС теперь был защищен оружием громового дракона четвертого класса, в то время как аванпост в космосе защищался Газлоу третьего класса и его стальной столицей. Любой, кто попытается устроить беспорядки в этих местах, должен будет подумать, есть ли у них способности и квалификация, чтобы начать что-либо. Мэри наблюдала за штаб-квартирой клана Багровых в мире адептов, в то время как Алиса прикрывала их активы на севере. В дополнение к легендарному адепту Огня Гриму, который оставался скрытым за кулисами, клан Багровых имел чрезвычайно прочную основу. Они не боялись быть брошенными вызовом или оспоренными какими-либо мерзкими или искусными силами. На самом деле, было много случаев, когда Грим ворчал, что его враги были слишком ручными и тихими. Он раздумывал, не послать ли ему кого-нибудь подергать их за усы и заставить снова двигаться. Жизнь без врагов была поистине невыносима. Побывав в ассоциации адепта и став свидетелем организации адепта другой структуры, мировоззрение Грима значительно расширилось. Если Зинтерим был страной мелких и средних клановых предприятий, то ассоциация адепта представляла собой огромный конгломерат коопераций, объединявших силы огромного множества людей для достижения крупномасштабной промышленности и экономики. С первого взгляда было ясно, какая организация лучше. Это было поистине чудо, что Зентариму удалось так долго продержаться между тремя главными организациями адептов. Гримм смутно ощущал следы манипуляций за этим чудом. Однако он не слишком заботился об этой манипуляции и не заглядывал в нее. Он был полностью сосредоточен на развитии будущем клана Багровых. Если бы клан Багровых обнажил свои клыки прямо сейчас и начал вторжение против всех остальных кланов, у Гримма был бы неплохой шанс осуществить свои амбиции. Того количества власти, которое он собрал в своих руках, было достаточно, чтобы объединить центральные земли. Даже если центральные земли будут втянуты в затяжную войну, которая продлится сотни лет, это будет возможность объединить разрозненные кланы, чтобы сформировать организацию, подобную трем основным организациям адептов. Однако это было только при условии, что никакие внешние силы не вмешались в это завоевание. Если какая-либо из трех главных организаций адептов вмешается, это будет не просто вопрос срыва его завоевания. Вполне возможно, что акт господства Гримма разрушит молчаливое соглашение центральных земель как нейтрального буфера между всеми основными организациями. Зентарим станет полем битвы, на котором три основные организации публично начнут войну и расширят свое влияние. Когда это произойдет, центральные земли будут втянуты в трясину конфликта. Любые амбиции и мечты, которыми когда-то обладал Гримм, будут превращены в прах. С определенной точки зрения, невероятно мягкое и даже дружелюбное отношение, которое ассоциация адепта имела к нему, было очень подозрительным. В конце концов, это была самая сильная организация, и, возможно, та, которая больше всего вкладывалась в отсутствие значительных сил в Зентариме. Возможно, они давно надеялись, что в Зентариме воцарится хаос, и тогда у них наконец появится повод сунуть туда свои грязные когти. Когда это произойдет, они смогут использовать защиту своих собственных интересов в качестве предлога, чтобы отменить соглашение между тремя основными организациями и направить войска в центральные земли. Учитывая мириады факторов, начинать хаос в центральных землях и надеяться извлечь выгоду из всей этой неразберихи было совершенно неправдоподобным планом. Если военное завоевание невозможно, то почему не дипломатия? Поразмыслив над этим вопросом, Гримм предложил создать общественную академию адептов. По всему Зентариму существовало невероятное количество академий адептов. Быстрый подсчет дал бы целых 300. Однако основная модель обучения в этих академиях строилась вокруг контрактов. Чужаки должны были согласиться на определенный срок службы по контракту, когда они поступали в академию. Это было условием для получения знаний и ресурсов, принадлежащих академии. Даже академии адептов, известные как общественные институты, функционировали таким же образом. Единственная разница заключалась в том, что эти общественные академии подчинялись не какому-то клану, а самой ассоциации Зентарим. Академия Гримма должна была предложить лучшие и более выгодные условия для получения благосклонности свободных и странствующих адептов, ищущих надлежащего образования. Гримм намеревался создать академию, основанную на системе обучения, а не на контрактной системе. Общественная академия адептов, основанная кланом Багровых, не заставит никого из посторонних подписывать контракты на рабство. Вместо этого школа будет предлагать знания и ресурсы по четко определенной цене. Это ослабило бы нежелание свободных и странствующих адептов вступать в академию. Кроме того, в Багровом клане было много адептов четвертого класса и отдельных личностей. Репутация этих людей может быть использована для привлечения студентов, особенно если они время от времени читают публичные лекции. Такие лекции были невообразимыми событиями для большинства адептов низших и средних классов. Мэри могла читать лекции о магии крови, в то время как прорицатели собирались послушать Алису. Газлоу мог преподавать ментальную магию, Эмилия была лучшим выбором для декана школы растений, Рими – для школы ядов, Гонга – для школы магической энергии, а Биллис – для школы эволюции и мутаций. Если оружие было сделано для обучения в драконьей школе, и конганы основали школу некромантии, в то время как сам Гримм преподавал школу огня, честно говоря, появление такого количества первоклассных лекторов в одной академии вызвало бы огромный переполох в мире адептов. Все странствующие адепты и свободные адепты не хотели бы ничего больше, чем прийти в такое святое место знания. Это было притяжение знаний, ресурсов и могущественных адептов. Все эти адепты придут в Академию Багрового клана по собственной воле. Учитывая такие обстоятельства, ни один враг клана Багровых не смог бы критиковать их каким-либо образом, как бы они ни были расстроены или разочарованы в такой ситуации. Если бы они посмели поднять тревогу, у клана Багровых был бы прекрасный повод вытащить свой давно спрятанный мясницкий нож. Три главные организации не могли лишить клан Багровых их права на самооборону, не так ли? Однако для воплощения такого идеала требовалось выполнение нескольких условий. Во-первых, имя клана Багровых должно было обладать достаточной властью, чтобы привлечь массы. Во-вторых, клановые запасы знаний и ресурсов должны быть в изобилии. В-третьих, для этого требовалась основная группа людей, которые были бы достаточно сильными и послушными. По правде говоря, Багровый клан уже выполнил все эти условия. Ради этой цели Грим провел много бесед с Мэри Элис, даже провел несколько тайных встреч с высшим руководством клана. Они изучили каждую деталь и структуру этой публичной академии адептов. Наконец, после полутора лет напряженных приготовлений, Академия магии Хортона была официально основана в месте, известном как Айронвуд-Сити. Айронвуд-Сити – Хортонская Академия магии. С тех пор, как была построена привлекательная башня адептов, это место превратилось в оживленный центр деятельности. Поскольку Айронвуд-Сити был слишком мал по размерам, Академия магии Хортона была построена на обширной территории вокруг башни Хортона, прямо у реки Рой. Здесь были густые волшебные леса, а также окутанные туманом болота и подземные гробницы. Были даже города, наполненные магической техникой, где зубчатые колеса скрежетали, а печи пыхтели без остановки. Хортонская академия магии была разделена примерно на дюжину школ с различными атрибутами. Таинственный и легендарный адепт огня Грим был деканом академии и главой школы огня. Имена, перечисленные рядом с именами Грима как главы различных школ, были столь же шокирующими. Это заставляло сердца каждого адепта, который приходил сюда, чтобы узнать больше об академии, биться неудержимо. Школа крови, заведующая кафедрой. Мария, 4 класс, заместители заведующего кафедрой. Сорос, 3 класс, Ротерс, 3 класс, преподаватели кафедры. Иса, 3 класс, Спалла, 3 класс, Долорес, 3 класс, Северус, 3 класс, Ван Лир, 3 класс. Весь отдел состоял в общей сложности из 33 человек, почти все из которых были первоклассными вампирами выше 2 класса. Деятельность школы крови была сосредоточена вокруг замка крови, башни Хортона и утеса змеиной птицы. Испытательные места для внутренних членов школы включали самолет Шварцвальд. Школа огня, заведующий кафедрой. Грим, 4 класс, заместители заведующего кафедрой. Синтраль, 3 класс, Монтегю, 3 класс, преподаватели кафедры. Брест Шарпини, 2 класс, Дивон Персил, 2 класс, Винсент Гойл, 2 класс. Вся школа огня состояла из 17 преподавателей и профессоров. Грим был главой департамента только по названию. Вся административная работа и чтение лекций были возложены на пылающего тигра Синдрала и младшего огненного лорда Монтегю, рекомендованного ему на службу королем огня Грамсом. Основная сфера деятельности школы огня была сосредоточена в башне Хортона, огненном троне и копье, в то время как их земля испытаний была плоскостью огненного элемента. Школа некромантии, заведующий кафедрой. Канганас, 4 класс, ассистенты заведующего кафедрой. Бич рыцарь Шаттерфис, 4 класс, высший лич Ваукс, 4 класс, преподаватели кафедры. Лич Гаирс, 3 класс, бессмертная Банши Этилин, 3 класс, повелитель зомби Кан, 2 класс. По правде говоря, вся школа некромантии поддерживалась исключительно первоклассной нежитью, рекомендованной Канганами. Ученики и адепты, обучающиеся в этом отделе, получат возможность путешествовать на план скелетов и находить диких мертвецов, подходящих для их нужд, и привязывать их к своей службе. Глава 1273. Как Грим и ожидал, появление Академии магии Хортона мгновенно вызвало массовый переполох в центральных землях. Никогда еще не существовало Академии магии, которая могла бы собрать такое большое отделение первоклассных адептов и могущественных потусторонних существ, как их наставники. Никогда еще не существовало Академии магии, чьи уроки и испытания распространялись бы на дюжину различных меньших планов. Никогда еще в Академии магии не набирали студентов с такими низкими барьерами для входа. Поэтому, когда список преподавателей Академии магии Хортона был обнародован, весь Зинтарим и центральные земли наполнились шумом. Прием студентов без дискриминации по признаку расы, пола, родословной или каких-либо других ограничений. Для подписания контракта требовались высококачественные знания и ресурсы, не имеющие обязательной силы, справедливое образование без дискриминации, отличные магические возможности, и эти привлекательные и сильные инструкторы. Академия магии Хортона позаимствовала многие аспекты своей системы образования из системы культивирования ассоциации адептов. Конечной целью Академии было не выращивание адептов клана для личного использования кланом. Академия открыла для широкой публики превосходные ресурсы клана Багровых. Это была Академия магии, созданная исключительно для блага народа. Это позволило Академии магии Хортона стать диким плавильным котлом свободных адептов, которые оставались вне системы управления Багрового клана, несмотря на то, что были созданы Багровым кланом. Хортонская академия магии не заботилась о прошлом студента. Они даже принимали студентов, которые уже принадлежали к другим кланам. Более того, они будут предоставлять таким студентам те же основные ресурсы, которые доступны всем остальным. Пока у тебя есть магические кристаллы, чтобы платить за обучение, пока ты хочешь остаться в академии, ее двери всегда будут открыты для тебя. Никаких подневольных договоров, никаких обязательных миссий, никакой дискриминации по родословной, никакой разницы между дворянами и крестьянами. Это было равенство возможностей и свобода. Несомненно, это был самый привлекательный аспект Академии. Было важно знать, что большинство искусных кланов в центральных землях едва сводили концы с концами, за исключением нескольких кланов, которые могли вторгаться и совершать набеги на иностранные самолеты за невероятную прибыль. Большинству кланов повезло иметь один меньший самолет, что обеспечивало им стабильный поток доходов. Редкие ресурсы в каждом клане также должны были быть направлены на исключительно талантливых людей. Обычные адепты и подмастерья часто оказывались в сложных экономических ситуациях. У этих обычных адептов и учеников, которые составляли большинство населения адептов, не было другого выбора, кроме как вести переговоры со своими кланами о более выгодных ресурсах. Условия этих переговоров часто были контрактами на рабство или вербовку на плоскостные поля сражений. Либо продай себя, либо продай свою жизнь. У этих людей не было другого выбора. В конце концов, все ресурсы адептов, доступные там, были монополизированы различными кланами адептов. Однако теперь Академия магии Хортона предложила им другой выбор. Свободные и странствующие адепты могли выбрать себе место инструкторов в Академии. Они могли зарабатывать себе на жизнь такими способами, как чтение лекций, приготовление зелий, написание свитков и создание колдовских зверей или големов. Затем они могли использовать свое жалование магических кристаллов для приобретения высококачественных знаний, которые Академия предлагала публике. Они были свободными адептами и могли уйти, если захотят. Они не были связаны или ограничены какой-либо организацией и, следовательно, не должны были каким-либо образом рисковать своей жизнью. Более того, если они станут преподавателями в Академии, то смогут бесплатно пользоваться некоторыми магическими средствами. Это была чрезвычайно хорошая новость для свободных адептов, у которых было много материалов, но не было лабораторий, в которых они могли бы их обрабатывать и использовать. Более того, клан Багровых был невероятно богат. Центральная башня Академии магии Хортона была одной из лучших башен, когда-либо построенных. Они располагали всеми удобствами, какие только можно вообразить внутри здания, все самого высокого качества, сравнимого с лучшими башнями Центральной Земли. По крайней мере, небольшие магические академии, которые можно было найти в Центральных Землях, были совершенно ниже Академии магии Хортона во всех отношениях, будь то с точки зрения богатства, персонала или ресурсов. Вот почему каждый свободный адепт и ученик в Центральных Землях устремлялся в Айронвуд-Сити, когда слышал о невероятных стандартах Академии. Всего за 6 месяцев Айронвуд-Сити пришлось расширить втрое. Его население также увеличилось в геометрической прогрессии с 6 тысяч до 120 тысяч. Этот безымянный город, стоявший на границе Айловиса, мгновенно превратился в огромный город адептов в Центральных Землях, просто потому, что он соседствовал с Академией магии Хортона. Город Фигнан, аванпост клана Саруба. Ам, одетая в серую мантию, прошла через темные тихие магические туннели и миновала слабо светящийся барьер. Он вышел в общий коридор отдела заклинаний. Перед ним был широкий каменный коридор. Несколько учеников спешили в зал с книгами в руках. До публичной лекции адепта Ам по колдовству оставалось 3 минуты. Студенты бежали так быстро, как только могли. Они не хотели пропустить эту бесплатную лекцию, которая была доступна раз в неделю. Как адепт, ответственный за эту лекцию, Ам получит определенное количество магических кристаллов и очков от клана в качестве компенсации за поддержку своего дорогостоящего эксперимента. Однако, когда Ам подошел ко входу в зал, он был удивлен, обнаружив трех учеников, стоящих у двери. Они, казалось, ждали его прихода. Ам на мгновение заколебался. Все эти три ученика были его учениками. Все они были талантливыми личностями, и все они были на продвинутом уровне ученичества. Трое учеников окружили Ама, когда увидели, что он пришел. Они посмотрели друг на друга, на их лицах была написана нервозность. Они явно не решались о чем-то говорить. «Что ты здесь делаешь? Лекция вот-вот начнется. У меня нет времени разбираться с твоими проблемами. Мы можем поговорить об этом после окончания лекции». Я нахмурился, когда он заговорил. «Натали, хорошенькая, миниатюрная ученица с веснушками на лице, наконец нашла в себе мужество заговорить. Учитель, мы все трое пришли попрощаться. Прощай, вы втроем отправляетесь в экспедицию». Ам нахмурился еще больше. «Твой дух едва ли находится на продвинутом уровне. Пройдет некоторое время, прежде чем вы достигнете уровня псевдоадепта. Не нужно так торопиться, чтобы отправиться в экспедицию. Мы не собираемся в экспедицию. Это не экспедиция. Тогда почему вы все трое уходите вместе? Скажите, что-то случилось с вашими семьями и кланами?» Торжественно спросил я. «С нашими семьями ничего не случилось. Мы просто хотим уехать и продолжить образование в другом месте. Это место предлагает невероятно мягкие условия. Многие из наших товарищей из башни уже ушли. Мы только хотели попрощаться с вами перед отъездом». Ам замолчал. Его лицо побледнело, отчего он казался еще более слабым и старым, чем был на самом деле. Его жизнь в последние годы была чрезвычайно удручающей и тревожной. В конце концов, он был предателем клана Багровых. Несмотря на то, что клан Саруба относился к нему как к одному из своих адептов, многие люди насмехались над ним за его спиной. Даже эти надоедливые, ничтожные подмастерья прятали следы сочувствия и презрения за своими уважительными взглядами, когда встречали его в коридорах. Ам, один из первых пяти учеников легендарного адепта огня, Грима, и единственный среди них, кто обладал сродством к огню. Подумать только, он предал своего учителя из преданности клану Саруба. Если бы Грим просто умер, Ам был бы прославлен как человек с исключительной дальновидностью. Его статус в клане Саруба взлетел бы до небес, и он мог бы даже стать авторитетом огромной важности. Однако никто не мог предсказать будущее. Сценарий жизни никогда не будет соответствовать ожиданиям слабых. Грим сумел подняться подобно пылающей звезде, несмотря на то, что его постоянно подавлял клан Саруба. На самом деле он был настолько силен, что победил леди Саназар третьего ранга, которая в настоящее время правила кланом Саруба. Леди Саназар была унижена Гримом в битве между самыми могущественными адептами ассоциации Зинтарим. Она была вынуждена отступить на меньший уровень, чтобы оправиться и залечить свои раны. В данный момент главой клана Саруба был никто иной, как лорд Фиалковый Глаз, который пользовался той же репутацией, что и Саназар, как представитель третьего класса клана. Однако как раз в тот момент, когда клан готовился отомстить Гриму, вернулись ужасные новости. Грим перешел в четвертый класс. Когда весть об этом дошла до клана Саруба, весь клан погрузился в молчание. Четвертый класс, четвертый класс, четвертый класс. Четвертые классы были самыми могущественными существами в мире адептов. Если бы Грим настаивал на войне с кланом Саруба, то не имело бы значения, что за ними стоит великий адепт шестого класса. В конце концов, великий адепт Саруба был далеко в космосе. Возможно, он и хотел бы помочь клану в его делах в мире адептов, но ничего не мог поделать. Испуганный и напуганный, Ам спрятался в аванпосте клана Саруба, не осмеливаясь сделать ни шагу из города Фигнан. Несмотря на то, что он предпочел изолироваться, новости продолжали поступать из внешнего мира. В последние 100 или 200 лет клан Багровых и его легендарный лидер Адепт Огня были самой популярной темой в центральных землях. Взрывоопасные новости появлялись время от времени, вызывая волнение в клане Саруба. Однако больше всего меня огорчило известие о том, что адептка Красного Дракона Мерил перешла в третий класс. Ам разбил все в своей комнате и лаборатории, когда услышал эту новость. Он напился до бесчувствия и всю ночь кричал в агонии посреди этой неразберихи. Он всегда считал, что ему больше нет дела до того, что происходит в клане Багровых. Однако в ту ночь он полностью понял правду. Ему все еще было не все равно, однако время было лучшим лекарством. После 100 лет молчания и работы он успокоился и стал самым прилежным и трудолюбивым адептом первого класса клана Саруба. Действительно, прошло 200 лет, а Ам все еще был не более чем обычным продвинутым адептом первого класса. Половина его жизни закончилась, и даже его внешность и тело начали исчезать. Сегодня его остановили трое из его собственных учеников и сказали, что они должны уйти. По какой-то причине что-то в сердце Эма подсказывало ему, что это опять как-то связано с этим чертовым ублюдком. В сердце Эма завыл злобный зверь. Он стиснул зубы, улыбнулся и спросил, «Сказать мне, что же это за место, которое сумело привлечь вас к получению там образования?» Натали замолчала. Это был другой ученик, Рассел, который нашел в себе мужество заговорить. Хортонская академия магии. Это малиновый клан. Малиновый, как он и ожидал. Опять это проклятое имя. Неужели его проклял демон? Почему он всюду слышит это проклятое имя? Ам почувствовал, как у него зазвенело в голове. Последний след краски исчез с его лица, и он почувствовал сладкий вкус во рту. Его тело дрожало. Он прижал руку к стене и медленно рухнул на землю, а его ученики вскрикнули от удивления. Последние следы жизни исчезли из его старой оболочки тела. Глава 1274. Замок Кирслин. Штаб-квартира ассоциации Жентарим. Внутри безопасной магической комнаты. Два человека, представлявшие высшую власть ассоциации, сидели лицом к лицу, и на их лицах были написаны тревога и беспокойство. После долгого молчания председатель Фрид наконец заговорил. Как сейчас обстоят дела в ассоциации? Заместитель председателя Мирва сидел на противоположном диване с мрачным выражением лица. Его глаза блеснули. Было очевидно, что он тоже в довольно плохом настроении. В данный момент ситуация в целом стабильна. Большинство адептов ассоциации подписали договоры о рабстве, грубым голосом ответила Мирва. Они не предпримут никаких необдуманных действий, пока их контракты не будут выполнены. С другой стороны, это очень важно. Это что, проблема в новых учениках, которые недавно прибыли в этом году? Более половины из них еще не подписали с нами контракт. Они, кажется, наблюдают со стороны, ожидая, пока ассоциация предложит лучшие условия. Эти безвольные ублюдки. Без вербовки в ассоциацию они бы сгнили в своих унылых деревушках, как нищие фермеры и скромные авантюристы. Исследуйте их семьи и прошлое. Начните оказывать давление на их семьи. Хм, они могут колебаться, но я не верю, что даже их семьи осмеливаются колебаться. Мирва молча кивнул и потер кольцо со змеиным глазом на мизинце правой руки. Новый приказ был быстро отдан. Сделав это, Мирва раздраженно произнесла. Похоже, Грим намерен выступить против нас. Как нам с ним поступить? Старый и хитрый Фрид невольно вздохнул, услышав вопрос своего спутника. Грим молод, но очень сдержан и опытен в обращении с вещами. Чтобы не идти против нас напрямую, он решил не расширять свою территорию. Теперь мы даже не можем найти повода, чтобы вызвать старейшин ассоциации и наказать его любым способом. Он еще очень молод, сейчас ему всего 300 лет. У него достаточно времени, чтобы пережить нас. Судя по текущим действиям клана Багровых, он не намерен начинать войну адептов или расширять свои территории. Он нацелен на следующие 2 или 3 поколения, может быть, даже 4-й или 5-й. Да, он очень терпелив. Он явно хочет играть в игру ожидания, пока мы не умрем от старости. Прошло много времени с тех пор, как в центральных землях родился новый адепт 4-го класса. Грим был единственным за последние 200 или 300 лет. Прошло больше 800 лет с тех пор, как мы с тобой перешли в 4-й класс. Мы не сможем продержаться больше 200 лет, сколько бы сокровищ мы ни нашли. Другие старейшины ассоциации находятся в таком же затруднительном положении, как и мы. Даже Кирали, самой молодой из нас, уже 500 лет. Грим избегает прямого конфликта. Он нацелился на новые поколения и ждет, когда мы, старики, умрем. Хм, как только старшие адепты 4-го класса умрут от старости, новое поколение адептов 4-го класса будет жить под его ужасающей тенью. Когда это случится, никто в центральных землях не посмеет пойти против его воли, даже если он не начнет войну. Оба лидера Жентаримской ассоциации жаловались вместе, но у них не было никакого решения, чтобы иметь дело с Гримом. Когда дело доходило до чистой боевой доблести, легендарный адепт огня, вероятно, уже был самым могущественным адептом в центральных землях. Этот парень даже недавно побывал в штаб-квартире ассоциации адептов на Востоке и поддерживал с ними дружеские отношения. Согласно новостям, которые Фрид недавно получил, ассоциация адепта оценила Грима очень высоко. Они даже перечислили его как адепта огня, наиболее близкого по мастерству к ультрамощной электростанции. Ультраэлектростанции. Что же это было? Они были сильными личностями на пике четвертого класса, с наибольшими шансами продвинуться в пятый класс. Сколько лет прошло с тех пор, как Грим продвинулся? Подумать только, ассоциация адепта уже оценила его так высоко. Конечно, Фрид и остальные не стали бы сомневаться в суждениях ассоциации адептов. Они будут только бояться тревожных темпов улучшения Грима. При той скорости, с которой он развивался, все центральные земли и ассоциация Зентарима в конечном счете станут его собственностью. Фрид, который столько лет стремился к одной и той же цели, естественно, расстроился из-за этого. Он не хотел видеть то, чему посвятил всю свою жизнь, чтобы стать чьей-то собственностью. Однако простой просмотр списка преподавателей в Академии магии Хортона и длинный список невероятных имен ослепили бы вас. Четвертый класс Градиса, многие четвертые классы, от Повелителя Драконов до Повелителя Огня и Лича. Честно говоря, сердце Фрида дрогнуло, когда он увидел этот список. Возможно, в прошлом у него была подлая жилка, которая заставила бы его попытаться запугать Грима сотнями лет накопления за ассоциацией Зентарим. Однако, увидев, сколько могущественных личностей собрал Грим, и сравнив это с беспорядочным сборищем адептов вокруг него, вся воля к борьбе вытекла из его тела, как утечка газа. Внезапно Фрид почувствовал себя невероятно грустным и подавленным. Его напряженное настроение внезапно расслабилось, когда он безвольно опустился на кушетку. В уголках его морщинистых глаз появилась слезинка. «Мы больше не можем победить его», — Мирва тоже испустила серию вздохов. «Как только все мы, старые дураки, умрем, центральные земли попадут в его руки. В течение следующих 100-200 лет я хочу сделать все возможное, чтобы вырастить те немногие хорошие семена, которые у нас есть в ассоциации. Посмотрим, сможем ли мы продолжить наше наследие. Возможно, теперь они наша единственная надежда». Фрид молчал, он не ответил. Почти каждый адепт четвертого класса имел десятки тысяч потомков и членов кланов, особенно тех, кто принадлежал к древним кланам, просуществовавшим тысячи лет. Эти адепты четвертого класса были самими богами этих кланов. Пока они здесь, никто не посмеет оспаривать или посягать на права их потомков. Однако, как только их жизнь подойдет к концу и их души рассеются, судьбы их некогда защищенных потомков будут подобны свечам на ветру, у кого нет ни врагов, ни соперников. Как только их защитный зонт исчезнет, эти бывшие враги, которых сотни лет держали в тени, бросятся им на шею. Клан либо придет в упадок, либо будет вырван с корнем, истреблен до последнего члена. Эти вещи были более чем обычны в мире адептов. Таким образом, большинство адептов четвертого класса нашли бы способы защитить свои кланы, когда они поняли, что пятый класс был неправдоподобной мечтой. Они также попытаются вырастить новый источник силы, который мог бы взять на себя наследие клана вместо них. Однако, хотя говорить такие вещи было легко, на самом деле заставить их действовать было трудно. Во-первых, эти адепты четвертого класса никогда не захотят культивировать адепта, который не был бы прямым потомком. Те, кто были чужаками, всегда останутся чужаками. Адепты четвертого класса никогда не захотят обучать этих адептов, которые присоединились на полпути, независимо от того, насколько они талантливы. В конце концов, было почти неизбежно, что эти люди отделятся и найдут свои собственные кланы, как только они достигнут четвертого класса. Они никогда не будут относиться к клану своего наставника как к собственной семье. Таким образом, наследие клана могло быть передано только прямому потомку. Однако при этом количество доступных вариантов станет невероятно ограниченным. Число индивидуумов среди потомков адепта четвертого класса, которые имели потенциал достичь того же уровня, было очень мало. Чтобы успешно поднять их всех до четвертого класса, потребуется также огромное количество ресурсов. В то время как будущее адепта четвертого класса было все еще неопределенным и необреченным, они сначала гарантировали ресурсы для себя, прежде чем предоставить своим потомкам то, что у них осталось. Эта ситуация, несомненно, еще больше уменьшила возможность появления магических гениев среди их потомков. Вот почему было очень мало примеров, когда адепты высокого ранга выходили из одного клана и наследовали его наследие. Большинство кланов адептов сталкивались с неопределенным будущим. Пока они были на подъеме, Все вокруг было наполнено смехом и радостью, но эти времена не будут длиться вечно. Когда наступят темные времена, они будут жить в нищете и бороться за выживание. Многие кланы адептов просто разорились без единого выжившего потомка. Возьмем, к примеру, председателя Фрида. Клан Сидмундов, к которому он принадлежал, насчитывал 3000 членов. 400 из них были его прямыми потомками. Среди них только 127 обладали магическим талантом, и только двое из них смогли достичь третьего класса. Однако даже эти два человека не стоили того, чтобы инвестировать в них или обучать их. Это было потому, что у них не было достаточного таланта, чтобы начать. Они смогли достичь своих нынешних высот только благодаря куче доступных им ресурсов. Среди прямых потомков Фрида была довольно талантливая внучка. Ей было всего 200 лет, но она уже перешла во второй класс. Тем не менее, помочь ей достичь четвертого класса в течение еще 100-200 лет было трудной задачей. Вот почему Фрид почувствовал боль в сердце при мысли о том, что после его смерти клан придет в упадок. Он прекрасно понимал, что произойдет, если он сейчас слишком сильно обидит Грима. Грим, возможно, ничего не сможет сделать в данный момент. Однако, как только Фрид умрет от старости, Грим непременно совершит кровавую и страшную месть людям клана и потомкам, которых он оставил после себя. Такова была жестокая реальность мира адептов. Обычно все относились к клану Сидмундов как к древнему и благородному клану, из уважения к нему. Однако, как только он уйдет, его клан не будет поддерживаться ни одним адептом четвертого класса. Тогда они будут как рыба на разделочной доске, никакой счастливой судьбы их не ждет. Фрид поднял голову и посмотрел на Мирву. Его взгляд был полон боли и нерешительности. Он знал, что клан Мирвы находится в таком же положении, как и его. Среди его потомков не было способных людей, которые могли бы поддержать клан после его смерти. Внук Мирвы в последнее время неплохо поработал, и у него родился довольно талантливый ребенок. Однако в данный момент этот ребенок учился только в среднем первом классе. Помочь ему дойти до четвертого класса за 200 лет было в 100 раз труднее, чем сделать это с собственной внучкой. Они оба были в одной лодке и столкнулись с одними и теми же трудностями. Мы не можем продолжать сражаться с Гримом. Однако Кирилл и Альфред еще молоды. Им еще осталось жить 300-400 лет. Они ведь не захотят быть подавленными кланом Багровых, не так ли? Возможно, нам следует привлечь их на свою сторону. Мирва погладил бороду и сказал: «Альфред, теперь его город расплавленного огня объединился с кланом Багровых. Он зарабатывает на продаже редких руд, добытых в его городе. Нет смысла надеяться, что именно он выйдет вперед и устроит неприятности». Фрид расстраивался каждый раз, когда они упоминали этого лорда города расплавленного огня. Однако его мысли быстро переключились на другого человека. «С другой стороны, Кирла – это тот, кого мы можем привлечь на свою сторону. Территория ее клана граничит с кланом Багровых. Должно быть, она испытывает еще большее давление, чем мы. Если между ними возникнет какой-то конфликт, мы сможем немного подавить высокомерные амбиции Грима». Глаза Мирвы заблестели, и он холодно усмехнулся. «Я немедленно пойду и улажу это дело. Я позабочусь о том, чтобы их два клана сражались очень скоро. Хе-хе, с Кирлой в качестве авангарда мы можем привлечь Мэтью, Николаса и Гею на нашу сторону. По крайней мере, мы сможем замедлить развитие клана Багровых и выиграть себе больше времени». Сказав это, Мирва быстро покинула комнату в прекрасном расположении духа. Глава 1275. На востоке континента. Башня наблюдения. Тощий Мастон удобно устроился в своей экстравагантной кровати на верхнем этаже и похрапывал. По всей комнате стояла роскошная и дорогая мебель. Стены были увешаны фотографиями пышных и красивых женщин. Полный набор золотых столовых приборов стоял на обеденном столе в углу комнаты. Яркий, волшебный свет освещал это место фантастическим светом. Если бы кто-то случайно проник в это место, он бы не поверил, что это комната адепта четвертого класса. А все потому, что вся комната была наполнена грубой атмосферой экстравагантности и разврата, свойственных аристократам. Это было совершенно не похоже на таинственный и трансцендентный воздух высших адептов. Более того, во всей комнате не было видно ни одного предмета, связанного с магией. Вместо этого повсюду были разбросаны игрушки для взрослых, покрытые дорогим шелковым нижним бельем. Пока Мастон крепко спал с большой подушкой, украшенной изображением обнаженной женщины в его руках, пространство в углу комнаты начало колебаться. Появился необычный магический глаз, который несколько раз моргнул, с любопытством осматривая комнату. Магический глаз каким-то образом казался одновременно реальным и иллюзорным, но он действительно существовал здесь, в этом пространстве. Глаз представлял собой расплывчатый силуэт размером с кулак. Он плавал по комнате, казалось, интересуясь всем, что здесь есть. Наконец его взгляд остановился на отвратительной обнаженной фигуре Мастона. Затем глаз начал приближаться к адепту четвертого класса, полностью рассматривая каждый дюйм его тела. Мастон действительно был уродливым созданием. На его костлявом теле почти не было плоти. Его расслабленные мышцы бессильно обвисли на выступающих костях. Издали он выглядел как все еще дышащий скелет. Его серая кожа была покрыта пятнами. Грязные, густые, черные волосы росли по всей его груди, подмышкам, подошвам ног и многим другим местам, где волосы не должны были расти. Между тем на голове у него было лишь несколько тонких желтых прядей волос. Будучи прорицателем четвертого класса, Мастон, очевидно, не очень заботился о своей личной гигиене. Его уродливое тело было покрыто грязью, и вся комната наполнилась едким запахом. Мастон крепко спал, и волшебный глаз был теперь совсем близко. Большинство других людей, возможно, не смогли бы уловить глубокий поток судьбы, исходящий от глаза, но он не мог быть более знаком с ним. Мастон сердито выругался, пробудившись ото сна. Он открыл глаза. То, что встретило их, было парой красивых, прозрачных глаз. Они были такими большими и такими кристально чистыми, и они занимали большую часть его зрения. У Мастона не было другого выбора, кроме как отступить на несколько шагов, прежде чем он смог увидеть весь магический глаз, парящий перед ним. Пара красивых глаз молча смотрела на него через этот волшебный глаз. «Ублюдок, это опять ты, маленькая крыса!» Мастон злобно выругался кривым ртом и яростно замахал руками, пытаясь прогнать магический глаз. К сожалению, магический глаз отодвинулся всего на полметра, прежде чем переместиться туда, куда он не мог дотянуться, и продолжить свою шпионскую миссию. «Угга, это твоя комната, как я и ожидал, он вонючий и уродливый, как и ты». Магический глаз заставил воздух вибрировать, когда странный ментальный поток излучился наружу. «Ты всегда говоришь, что ты адепт четвертого класса, но почему я не могу найти ни одной вещи, связанной с магией или гаданием в твоей комнате? Не могли бы вы устроить мне экскурсию по вашей лаборатории? Меня действительно интересуют эксперименты адептов четвертого класса». Глаз, казалось, был сосредоточен на том, чтобы беспокоить Мастона. Он кружил вокруг него, наблюдая за всем, пока человек за глазом продолжал говорить. Гнев и беспомощность теперь были написаны на уродливом лице Мастона. «Заткнись!» Мастон выпустил из ладони луч золотистого света, разорвав магический глаз на куски. Однако в тот момент, когда магический глаз рассеялся, в ближайшем пространстве снова появилась рябь. Появился новый магический глаз. «Зачем ты уничтожил око моей судьбы? Разве вы не знаете, что это стоит власти судьбы? Вчера ты уже уничтожил 73 глаза моей судьбы. Я еще даже не рассчитался с тобой». Действия Мастона, по-видимому, не оказали никакого влияния на человека за глазным яблоком. Он испустил бомбардировку слов в тот момент, когда появился, оставив истинно синего прорицателя четвертого класса настолько расстроенным, что он даже не мог снова заснуть. Мастон неохотно поднялся со своей роскошной кровати. Он наугад схватил с коврового покрытия шелковый халат, накинул его на себя и, спотыкаясь, побрел в ванную. «Сопляк, перестань меня преследовать. Я собираюсь принять душ. Вы можете войти, если хотите посмотреть, как выглядит старик в душе», — сердито крикнул Мастон, прежде чем войти. Угроза, похоже, возымела некоторое действие. Глазное яблоко на мгновение заколебалось и не последовало за Мастоном в ванную. Вместо этого он просто дрейфовал по спальне. Очевидно, личные покои адепта четвертого класса были не так просты. Это могло показаться роскошным домом бесполезного аристократа, но защитные системы были скрыты повсюду. Под деревянными половицами, над потолком, с которого свисала люстра, все эти места были покрыты магическими решетками. Кроме того, несколько тонких, скрытых пятен в комнате также излучали слабые колебания элементума. Это были потайные ящики и потайные комнаты. Эти тайные комнаты были покрыты слоями защитных решеток, которые препятствовали прорицанию через гадание, а также удерживали большинство других сверхъестественных сил от проникновения. К сожалению, этот магический глаз не поддерживался обычной, мирской магической силой. Он игнорировал все эти магические защиты и свободно бродил по комнатам. 7 минут спустя Мастан вышел из горячего душа освеженным и увидел, как волшебный глаз небрежно выплыл из его тайной магической комнаты. Эта комната была заполнена всеми его самыми драгоценными и драгоценными вещами. Лицо Мастана мгновенно исказилось. С тех пор, как он в последний раз наблюдал за ведьмой судьбы в северных землях, его беспокоила дочь судьбы, ученица ведьмы судьбы. Эта девушка, казалось, была обожаема силами судьбы. Она обладала, казалось бы, непостижимыми средствами манипулирования судьбой. С тех пор, как она нечаянно завладела глазом судьбы, который изобрел Мастан, она научилась делать это сама, без всякого руководства. С тех пор она превратилась в кошмар Мастана, который невозможно было развеять. Казалось бы, любопытствуя над этим странным стариком, который обладал огромной силой судьбы, девушка начала использовать технику глаз судьбы Мастана, чтобы наблюдать за ним постоянно и со всех возможных углов. Когда Мастан медитировал, она была там. Когда Мастан догадается, она будет там. Когда Мастан будет обедать, она будет там. Когда Мастан заснет, она будет рядом. Когда Мастан спрячется в своей комнате, защищенной силой судьбы, она будет там. В любом случае, даже несмотря на то, что сила судьбы Мастана могла полностью защитить его от внимания ведьмы судьбы на севере, эта защита была совершенно неэффективна против этой дочери судьбы. Мастан испробовал бесчисленное множество способов защитить себя, но у него просто не было возможности защититься от постоянного прорицания этой девушки. В течение 6 месяцев это раздражающее глазное яблоко плавало вокруг него каждую секунду каждого дня, отслеживая каждое его действие. У него не было никакой личной жизни, предоставленной самому себе. Более того, он был единственным, кто мог видеть этот странный магический глаз. Другие адепты, даже адепты 4-го класса ассоциации, не могли видеть эту чертову штуку невооруженным глазом. Честно говоря, Мастан всегда так поступал с другими людьми, подглядывая за их личной жизнью. Однако сам он никогда не сталкивался с подобной ситуацией. Быть обеспокоенным целых 6 месяцев без перерыва. Более того, самым ужасным было то, что девушка, казалось, была способна мгновенно вызвать новый глаз судьбы, когда он уничтожал его. Возможно, что силы судьбы были настолько благосклонны к этой девушке, что она не чувствовала никакого бремени, когда обращалась к силам судьбы. Вот что повергло Мастана в настоящее отчаяние. «Девочка, что именно ты надеешься получить от меня? Пожалуйста, умоляю вас, отпустите меня. Если ты будешь продолжать меня беспокоить, я сойду с ума». Мастан мгновенно бросился вперед и схватил волшебный глаз. Он прижался к ней лицом и закричал изо всех сил. «Я ведь уже сказал, не так ли? Научи меня всей магии судьбы, которую ты знаешь, и я оставлю тебя в покое. Я уже спрашивал Алису, но она не научила меня ни одному заклинанию судьбы. Она даже сказала, что я дочь судьбы и могу получить все, что хочу, только от судьбы. Хм, она просто скупится. Вот почему у нее столько оправданий». Услышав, что ее требование было магией его судьбы, выражение лица Мастана мгновенно изменилось. Он раздавил глазное яблоко и повернулся, чтобы выйти из комнаты. Через мгновение позади него появилось новое глазное яблоко, и снова раздался нежный голос девушки. «Старик, ты уничтожил еще один глаз моей судьбы. Если ты будешь продолжать играть грубо, я выставлю твое уродливое тело на всеобщее обозрение и позволю всем увидеть твою уродливую сторону. Поторопись, научи меня магии судьбы, или я начну транслировать образы, которые у меня есть». Мастан пришел в ярость. Он начал проклинать и оскорблять эту чудовищную маленькую девочку всеми грубыми ругательствами, которые знал. Девушка, казалось, пришла от этого в ярость. Странный духовный поток исходил из глазного яблока и распространялся наружу. Рябь беззвучно распространилась по всей наблюдательной башне. Образ уродливого обнаженного мужского тела появлялся в сознании каждого существа, которого касалась рябь, независимо от того, что они делали в данный момент. Башня мгновенно взлетела на воздух.